Глава 3. Возможности белой магии. 1. Исцелиться, укреплять, возвращать здоровье. 2. Найти любовь, укрепить имеющиеся отношения. 3. Обрести финансовое благополучие, привлечь богатство. 4. Привлечь удачу в любых сферах жизни. 5. Защититься от зла недобрых людей, неприятностей и бед. 6. Убрать негативные последствия черной магии, снять с глаз или порчу. Белый маг привлекает положительные либо нейтральные силы в своей работе. Это ангелы, святые духи, духи природы, христианские святые и чудотворцы. Маг просит вызванные силы помочь в ритуале и уточняет, чтобы не было никому вреда. За его работу нет обраток, откатов. С чего начинать? Приступать надо с алтаря. Он должен стоять в центре комнаты, чтобы вокруг него можно было обходить по кругу. Накрыть его скатертью. Красный атлас, специальная готовая скатерть для гадания, посадский платок, белые или черные материалы. Алтарем может служить новая табуретка, стол, тумба, комод, полка. Что стоит на алтаре? Статуэтки богинь, свечи, магический пентакль, курильница, лампадка, подставка под благовоние, ароматические палочки, конусы, кубок для вина, чаша хрустальная, ваза для фруктов, конфет, подношение силам. Магический инвентарь. У каждого мага в запасе должны быть следующие предметы. Это базовый комплект. Со временем вы что-то добавите, что-то уберете. Но вообще-то этот набор крайне выручает в трудных ситуациях. Об экономии времени я вообще промолчу. Все инструменты желательно приобретать или заказывать в интернете в среду, в день или час своего рождения, в особенные сильные лунные или магические дни. Алтарный пентакль для заряжения инструментов, продуктов. Шкатулки и ткани для хранения инструментов. Ковш для отливки с деревянной ручкой. Небольшой ковш для олова с антипригарным покрытием. Стеклянная или хрустальная чаша для соли и воды с ровным краем. Большой таз для очищения инструмента. Фольга для нейтрализации магических отходов. Заворачиваем остатки в фольгу, чтоб не фанили, и в мусорное ведро. Перчатки для отливки. Церковные свечи, взятые во время различных церковных праздников. Рождества, Крещения, Пасхи и Покрова, Троицы. Чтобы не перепутать свечи, обязательно подписывайте, во время какого праздника они были взяты. Вообще все свечи, с которыми вы работаете, должны быть куплены в церкви. Ладан – благовоние, купленное в церкви. С его помощью лечат всевозможные болезни и снимают порчи. В аромалампе ладан зажигается и просто тлеет. В церкви купить ладанки – но это больше для антуража и ароматерапии. Мел, которым чертят магические круги, необходимые при лечении различных заболеваний. Как заговорить мел? Купить мел, положить его в соль на сутки. Ровно через сутки достать мел из соли. Прочитать «Создателю и создателю человеческого рода, дателю благодати духовное, подателю вечного спасения». «Сам, Господь, пошли Духа Твоего Святого с Вышним благословением на вещь сию, якода вооружена силою небесного заступления Твоего, хотящим ю употребляйте, дабы была она помощна в телесном спасении и заступлении и помощи о Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь». Можно осветить на Пасху или службе на алтаре. Смотри в главе 4. Скорлупа пасхальных яиц, с помощью которой снимают порчу, лечат эпилепсию и судороги, используют в заговорах на здоровье. Собрать всю скорлупу, как и недоеденную пасху, вербочки. Можно заговаривать для выздоровления очень тяжело больных от эпилепсии, алкогольную зависимость, онкологию. Используют заговор на скорлупу от пасхальных яиц. Чаша для выливания, воск. Если воск пчелиный не из церкви, то молитву на освящение всякой вещи и каплю, несколько кусочков церковного воска. Аромалампа, аромамасла, Лампадка, лампадное масло, благовоние, конусы, кадильница, пепельница, раковина, подставка для благовоний. Иконы. Я рекомендую эти, но дело ваше. Любая икона Богородицы, Иисус Христос, Ангелу-Хранителю, Иисусу Христу во всех случаях молятся. Архангел Михаил, Спас Нерукотворный, Святая Мученица Параскевья, нареченная Пятницей, в любых трудных ситуациях. Иконы всех скорбящих, Николай Чудотворец, Иоанн Милостивый, Архангел Михаил, Мученик Трифон, Георгий Победоносец, Ангел-Хранитель, при неудачах, бедах, скорбях. Троеручница, отрада и утешение, благодатное небо, семистрельная, нерушимая стена, Киприян и Устиния, Остробрамская, для лечения болезней, избавления от порчи и проклятия. Страшный суд, молится о наказании убийцы и виновных. Непроходимая дверь покрова Божией Матери, собор архангелов, архангелы, ангелы, защита. Семистрельная хорошо отсылает назад весь негатив, на ней изображено семь стрел. Богородица неувидаемый цвет, можно молиться от безбрачия, бездетности, очищает карму. Всевидящее око помогает открыть истину, видеть сокрытое и гаданию. Киприан и Устиния от колдовства. Николай Чудотворец для любых чудес исполнения желания. Пантелеймон целитель, Богородица целительница, здоровье. Спас Вседержитель от любых проблем. Архангел Михаил, защита, ритуалы справедливости. Казанская Богоматерь, дети, семья, женские проблемы. Неупиваемая чаша от алкоголизма и наркомании и других зависимостей для отливки от страстей. Серафим Саровский, помощь в торговле и так далее. Спиридон Тремифутский, при несправедливом торге, при обмане, в судах. Псалтырь, молитва слов, Библия, чтоб положить руку. Кресты. Чуры для славянского эгрегора, статуэтки богинь, с которыми вы будете работать, потом определитесь, магический жезл из природного материала, усиливающий обряд, магическое зеркало или кристалл для очищения, например, карт Таро, магических предметов просто ставят сверху на ночь, потом сам кристалл моют под водой. Подсвечники от 2 до 10 штук, каменные или стеклянные, их мыть раз в неделю. Защитная пентаграмма. Используют для магии на удачу. Для денежных ритуалов их используют. Когда хочешь усилить денежный ритуал, то расстилаю пентаграмму вверх острием. Талисманы, амулеты, знаки, руны. Нам нужны заготовки. Камушки, нарезанные дощечки. Колокольчики, поющая чаша, трещотка для очищения. Пояс «Живые помощи». Красные, бордовые и фиолетовые. Завязываем на живот или кладем на стол для отливки. Пояса Богородицы на руки, заговоренные пояса. Мантия, фартук с символами, платок на голову, купленный с почином. Дать больше, чем просили. Молитвенное полотно. Для отливки его не используем. Только для ритуалов на плюс, защиты, молитвы. Им мы обозначаем место силы, куда приходит энергия. Его можно стирать, после стирки заговаривать. Полотно должно быть одно, так как сила будет раздваиваться. После стирки подделывать. Это может быть черный или цыганский платок, ткань белая или черная, универсальное полотно. Квадрат накапливает энергию, фиксирует все на себе. Прямоугольный, плотный несинтетический материал, приблизительно 80 на 120, чтобы встать вместе с клиентом. Обшивать можно до начала работы, до намоленности. Можно передавать детям, ученикам. Заговорить молитвенное полотно. Псалтырь. Черное, новое, подшитое, плотное полотно. Ни шелк, ни бархат. Атрибуты стихий. Свеча, благовоние, земля, камень вместо соли, вода. Расставленные по сторонам света. Огонь, юг, воздух, восток, вода, запад, земля, север. Скатерть белая. 4 церковные свечи по углам стола. Можно использовать любые перечисленные иконы. Троица, Казанская, Богородица, Иисус Христос, всех святых и собор Архангела Михаила. Если используется икона, то к ней читается ее молитва. Прочитать Псалом 90. «Силы неба и земли, силы мира ангелов и архангелов, силы мира светлого и живого, всех вас в свидетели призываю, о месте силы своем заявляю». Заговор. «На небе сила могучая, Господь Саваоф решил землю творить по образу своему и подобию. 6 дней мир творил, а на 7-й от трудов праведных отдыхал. Сотворил землю и небеса, свет и тьму, солнце и луну, и каждую звезду, каждую тварь и птицу, и гады земного, и горы, и леса, реки и моря, и дал всему этому Господь место, чему на небе, чему на земле. И только человеку дал место и на небе, и на земле. Дал он ему силу слова и волю его, силу власти над огнем, водой, воздухом и землей. Господа Бога я призываю, в помощь его зову. Силу места силы своего с его позволения наполняю. Господи, в помощь приди, силой своей наполни сие полотно. Как я сейчас стою перед тобой, к свету тянусь, так и в черном этом полотне сила жизни проявится. Та сила чудная порчи снимает, здоровье людям укрепляет, жизнь человеку продлевает, судьбу исправляет, малых деток исцеляет, зло любое разрешает. Сила чудная, Божия, через меня течет. Силы этой полотно наполняют. Силы неба, ангелы и архангелы, святые и мученики. Господь силу для борьбы дает. От меча Архангела Михаила силу небесного огня война. Матушка земля плодородие посыпает. Батюшка очаг домовой. Огонь тепло. Ветер стяг ветровой положил. Вода любые боли смывает. На полотне лежит материнская слеза, Божья надежда, премудрость и вера, сила ветра и воды, сила огня и земли. Молитвенное полотно силой чудной меня наполняет, силу слова и молитвы мне открывает. С силой этой каждому помогу во имя Христа, делаю слову моему, аминь. Аминь, над аминями, аминь, да будет так. Берем в руку каждую стихию и делаем 3 круга ею по часовой стрелке над молитвенным полотном. Представили, что к полотну идет энергия. Расстелить полотно на пол, встать только без обуви, разуться, встать на него. Сказать 40 раз «Господи помилуй» и 40 раз «Господи благослови». Убираем, используем при каждой работе. Магические алтарные скатерти. Белая скатерть. Используется для всего, универсальная. Целительство, снятие болезни, очищение, защиты, для вызова светлых сил. Черная скатерть. Для снятия негатива, защита, нанесенного вреда, фобий, страхов, работа с энергией смерти и дьявола. Свечной и пчелиный воск. Цветные свечи усиливают ритуалы. Желтый – деньги и ум, оранжевый – исполнение желаний, эгоизм. Фиолетовый – для прорицания, гадания. Свечи и подсвечники с виноградной лозой. На достаток. Цветные, плавающие церковные свечи. Маятник. Железный хорошо предсказывает, в виде конуса. Стеклянные хорошо лечат, например, по чакрам. Для предсказаний золотое кольцо тоже хорошо работает. Карты Таро. Руны. Распылитель или большая кисть для разбрызгивания святой воды. Акварельная кисть для начертания маслом защитных крестов. Колокольчики. Отзванивать карты, продукты. Немного отзваниваем. Можно также тибетской чашей отыграть. Музыка для медитации и релаксаций, для сеансов космоэнергетических. Дневник снов. Туда интересные сны записываю. Соль четверговая или обычная поваренная, освещенная заговором. Важнейшая часть многих практик. Обладает сильным очищающим и защищающим действием. Четверговую соль делают в чистый четверг в церкви или по второму варианту. Ржаная мука берется, она очень сильная, ее можно добавлять щепоткой в воду. Ее заготавливают только в чистый четверг. Отстоишь службу с этой солью. Или беру соль, беру ржаную муку, она продается по 400 грамм, смешиваю и отправляю в духовку на небольшой огонь. И держим в духовке до тех пор, пока соль не станет золотистой. Можно эту ржаную муку добавлять или квасную гущу с ржаным хлебом. Потом берем крупное сито и просеиваем. Оставшаяся соль и будет четверговой. Все проживающие в доме, каждый должен взять по горсточке этой соли и в банку, потом на освещение. Ее хорошо использовать для себя на освещение, во время болезни, пока полы мою. Если для людей, то никому не надо трогать ее. На нее надо прочитать молитву на освещение всякой вещи перед отправкой в духовку. Схема «Отче наш. Освещение». Камень благодарности. Взять с места силы. Выбираем красивый камушек, чтобы нравился. Подносим к губам и говорим: «Нарекаю тебя камнем благодарности. Да будет так». Каждый вечер берем его в руки и благодарим. «Благодарю тебя за все хорошее и плохое. Благодарю тебя и принимаю все данные мне уроки согласно воле Бога». Когда он отработает, то он потеряется, как и руна. Она тоже любит после отработки прятаться или ломаться напополам. Ритуальные ножи, а там, плюс ножи для отливок, плюс ножи с черной деревянной ручкой, можно самим покрасить. Пока не работаем ими, заворачиваем в темную ткань. Нож используется очень часто. Через нож отливают очень сильные порчи на смерть, чертят защитный круг, отрезают пространство, используют для лечения тоски. Серп, 2 штуки, с зубчиками, для отливки тяжелых порч на смерть, привязок. Новый и использованный серп периодически заряжаются от земли, под ночной луной со словами «заряжайся, силой набирайся», хранят в ящике коробки, засыпанном рожью. Коса. Смесь трав для окуривания, полынь, чебрец, можжевельник. Ветки и кисти рябины. Обладают защитными свойствами, и с помощью их можно отдать проклятие или порчу тому, кто ее сделал, если человек известен. Веточки вербы, оставшиеся от вербного воскресения. Они помогают в лечении многих болезней, падучей, истерии и так далее. Используют во время сильных болезней. Молитва на ветку вербы на выздоровление найти в интернете. Это в очень сильных случаях, когда человек между жизнью и смертью хранить возле иконки. Их бросают в воду, и ей потом больного человека умывают или дают больному съесть. Острые предметы. Иголки, булавки для защиты от магии и колдовства. Булавки. Они необходимы для лечения потери памяти, припадков и других болезней. Также вам понадобятся булавки, если вы решите заговорить себя или своих близких на удачу, успех. Новые иголки. С их помощью снимают всевозможные порчи. В самом начале работы надо заговорить булавки и в плинтуса по углам, используя любой защитный заговор на маг, иглы, булавки. «Переступи, Господи, мой порог. Благослови, Господи, мой оберег. От пуль, ножа, огня, топора, веревки и разбойника. От врагов и от раба Божьего имя. Коль со злом кто на мой порог встанет, тот ни с чем и уйдет, отстанет. Коль со злом кто ко мне придет, тот себе зло и заберет». Это на тот случай, если булавки вверх острием. Аминь. Булавки втыкаем наискось английской буквой «В» с 2 сторон двери, как угодно можно натыкать в плинтуса, сроком на 1 год дать установку. Если вверх, то на человека будет уходить, а вниз — в первоматерию. Это можно сделать не только в доме, но и на работе. Лучше острием вниз. Перед этим заговор читаем. Перед ним 3 раза «Отче наш». Если булавка не новая, то молитва на освящение всякой вещи. Подкова — железная, купленная у старьевщиков, или деревянная, приобретенная в фэншуйных лавочках, или сделанная самолично из соленого теста. Не обязательно медную, можно любую. Заговаривают на удачу и вешают рогами вверх. 3 раза «Отче наш», при этом крестим подковку, затем молитву на освящение всякой вещи 3 раза, «Господи Саваоф» 3 раза. «Господь Саваоф, помоги рабу Божьему имя в торге, в купле, в продаже и обмене. Защити от злых глаз, от глаз завистливых, от разорения, от порчи, от всякого зла напускного. Как пчелы быстрые к меду сладкому слетаются, Так пусть и удачи у раба Божьего имя в любви, делах, учебе, работе возвращаются. На моих словах замок на веки веков. Аминь. Осина. Это дерево нельзя заменить ничем. По преданию, на осине повесился Иуда, поэтому ее относят к очень сильным деревьям, ведь не просто было выдержать того, кто предал царя царей. Осина обладает сильной способностью противостоять плохой энергетике. Можно положить осиновый кол в рабочий стол. Его также заговариваем на защиту. Например, читаем неперебиваемый оберег. «Слава Отцу, слава Сыну, слава Святому Духу! Господи, спаси раба Божьего имя от всякого зла, от козней, придумок, тайных задумок, сетей, ловчей, ядов, мечей, заговоров, отговоров, хитрых, коварных переговоров, от вражеского посещения, от тюремного заключения, от подкупа и меча, от слова, сказанного сгоряча, от вражеского совещания, от ложного обещания, от воды заливающей, от волны потопляющей, от зверя, от огня, спаси, Господи, сохрани меня, от ветра буйного, от льда, спаси, Господи, сохрани меня, от злобного колдуна, спаси, Господи, сохрани меня, от хвори ужасной, от ранней смерти напрасной, от перевернутого креста, спаси, Господи, сохрани меня, чур моя дума, чур моя плоть, чур моя живая красная кровь, чур меня дикая и лихая мысль. Ангел мой хранитель, за мою душу молись. Все, что я сказал, что запамятовав не сказал, слово к слову приди, и раба Божьего имя от всяких зол сбереги. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. И читаем следующий заговор. Господи Иисусе Христе, сказано в Священном Писании, просите, и воздастся вам. Прошу Тебя, Господи, своего оберега в дому и за пределами моего порога, порога моего магазина, от всякого зла, от самого сильного колдовства, от мыла, которым покойника мыли, от слова, которым грубили, от восковой куклы, от иглы стальной, от схимны колдовской, от черной пантакли, от белой пантакли, от желтой пантакли, от пантакли красной, от гибели через них напрасной, от колдовского приворота, от отворота, то, чем они секут, то, чем они режут, то, чем они колют, чем они неволят. Верую во единого Бога Христа, в Его нерушимую силу ныне и присно и во веки веков, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Даем установку на защиту на год. Ставлю защиту на проделанную мною работу сроком на 1 год, чтоб никто не мог вскрыть, околдовать, заговорить ни словом, ни делом, ни колдовским поделом. Да будет так. Баня или печь. К сожалению, заменять их ничем нельзя. Поэтому либо попытайтесь договориться с друзьями, у которых есть частный дом, либо найдите другой обряд. Зерна мака. На них делают отчитки от порчи и неудач, делают наговоры на деньги, удачу, благополучие. Завести банку с маком. На 1 ритуал примерно 2 столовых ложки. Желательно, чтобы приходили со своим пакетиком мака. Наговариваем на удачу, защиту, продажу, торговлю. Угольки из печи. Ими мастера обычно чертят пентаграммы или круги. То же самое сейчас можно делать и просто мыслеобразом. Приобретение инструментов. Покупать без сдачи с почином, дать сверху. Никогда не берем со скидкой. Если по карте рассчитались, то можно просто деньги какие-то положить в магазине. Говорить при этом про себя. Тебе торговать, а мне колдовать. Или на дело беру, не для забавы. Деньги призывать, врагов сокрушать, дом защищать. Не говорим ни с кем до первого порога. Лучше вообще до дома молчать, иначе энергию рассеешь. Новые инструменты очищаем и освещаем. Также очищаем время от времени все рабочие инструменты. Зазыв силы. Используют для всех магических инструментов, а также для возврата утраченной энергии, личной, сексуальной. Набирать силу можно хоть каждый день. Можно заговорить рабочую одежду. Сила ведовская, сила колдовская, сила родовая. Кличу тебя, зазываю, прийти призываю. С севера, с востока, с юга и с запада. Со всех сторон зову, со всех сторон зову. Со всех сторон кличу. С огня, с воздуха, с воды и с земли. На зов мой иди в эту вещь. В меня, если не хватает энергии. Войди, от врагов защити. Истинно. И второй заговор. Сила Бога и сила богини, та, что есть всегда и отныне, сила огня и земли, сила воздуха и воды, я умоляю тебя, помоги, древние силы во мне пробуди, сделай, чтоб изменения произошли вокруг меня и внутри, чтоб сила магическая во мне пробудилась, и чтоб власть моя бесконечно длилась, все существа и стихии покорятся мне, в море, на небе и на земле. Я так велю, и да будет так. Заговоренное использовать по назначению. Магический чемодан. Практически каждому магу волей-неволей приходится путешествовать, поэтому вам необходима сумка, кейс, чемодан, в которую все будет складываться и храниться. Освещать не обязательно, но желательно. В нем должны быть: первое. Благовония, ладан, сандал, пачули. Подставка под благовоние. Обычно я предпочитаю брать с собой сандал, золотой дождь. Пусть и говорят, что деньги не пахнут. В данном случае все наоборот. Да, я верю, что в них есть энергетический заряд на удачу. Второе. Церковные свечи разных размеров. Третье. Соль. Природная каменная соль подойдет лучше всего, но обычная столовая соль также может использоваться для очищений. Четвертое. Святая вода. Для выполнения ритуалов очищения будет достаточно воды из крана, но для ваших любовных напитков и эликсиров нужна дистиллированная вода. Пятое. Кисть для разбрызгивания святой воды. Шестое. Таро, рамка, маятник. Седьмое. Несколько готовых амулетов. Восьмое. Икона на выбор. Иисус Христос, Пантелеймон Целитель, Богородица. Девятое. Церковное масло и кисточка акварельная, беличья или соболья, для нанесения рунических знаков. Например, рисуем ею защитные руны на дверях, когда чистим помещение. Десятое. Кубок или поющая чаша, для того, чтобы воду наливать и разбрызгивать. Одиннадцатое. Колокольчик. Двенадцатое. Деревянный или железный крест. Тринадцатое. Еженедельник. Четырнадцатое. Спички, зажигалка. 15. Арома масла. Лимон, апельсин, грейпфрут, пачули. Арома лампа, плавающие свечи. 16. Воск свечной. Новый ковшик для выливания. Чашка для выливания. Магические тетради. Используют для записи своих и чужих заговоров. Дата, день, время, фаза луны, погодные условия, эмоции, физическое состояние, название ритуала, действия, результаты.